хмурая, раздражительность прилипла, как загар. Не отмоешь. Друзья и подчиненные не узнавали Петрова. Юмор и ирония превратились в ядовитый сарказм. Справедливая критика в издевательские окрики, добрая улыбка в насмешливую ухмылку, пряник в кнут, выходные в будни. Он заваливал себя работой, но под завалами оказывались и другие люди. Петров не замечал, что они устают, не принимал во внимание, что у подчиненных есть домашние дела и нужны выходные. Он разругался с Потапычем, к которому народ ходил жаловаться, и довел до слез Леночку. «Я больше так не могу», — заявила она. «С тобой невозможно работать. Тебе нельзя угодить. Что ты рычишь? В конторе уже на цыпочках ходят. Скоро балетные пуанты закажем. Чего ты добиваешься? Чтобы мы уволились? Если у тебя неприятности в личной жизни, мы отдуваться не должны. С бабой не разберешься, а нас на уши ставишь». Последнее замечание Лена сделала напрасно. Петров уже был готов повиниться, но когда она задела за живое, вспылил: «Я тебе когда велел номенклатуру подготовить? Вчера? Где она? Еще недовольна, работать не умеет, а туда же!» «Сволочь ты!» — разревелась Леночка. «Я до 12 ночи здесь сидела. Подавись ты своей номенклатурой! Как я ее могла сделать, если сведения с завода не прислали? Уйду я от тебя. Ищи другую дуру». «Скатертью дорога», — напутствовал Петров. Леночка так хлопнула дверью, что задрожали оконные рамы, которые назывались стеклопакетами, и, в принципе, по гарантии дрожать не имели права. После грязно-снежной Москвы тропическое буйство красок в Индонезии ошеломило бы любого. Но Петров остался равнодушным. Под стать его настроению была родная природа, а пиршество зелени раздражало. Впрочем, его раздражало все и везде. Переговоры Петров вел с каменным деловым видом. Вежливые азиаты прониклись к нему почтением, бумаги подписали быстро. Слегка напуганные его суровостью, партнеры даже не предложили наведаться в места экзотических развлечений, вроде ночного клуба с девушками-массажистками, куда обычно возили европейцев. И из Индонезии Петров улетел через 3. Почти месяц Петрову везло. Он не сталкивался с Зиной. Несколько раз, отправляясь на работу, здоровался с выходящей из соседней квартиры Валей. Подмывало спросить, почему зачастила, но Петров только раскланивался. Посвящена Валя в перипетии его отношений с сестрой или нет, он не знал. Девушка смотрела на него без прежней настороженности, но и без особой теплоты. Единственное, чего добился Петров в борьбе с самим собой, умерил злую лихорадку на работе. Он пытался шутить, объяснился с Потапычем и был ласков с Леночкой. Народ смотрел на него с обожанием, и Петров отметил, что иногда полезно натянуть шкуру монстра, доброго начальника потом готовы на руках носить. Но отвлечь его могла только работа на пределе возможностей. Обычный трудовой ритм оставлял простор для печального анализа. Его былое чувство к Ане Королевой теперь казалось легкой простудой в сравнении с неизлечимым недугом. В юности бурное кипение гормонов застило глаза и дурманило мозг. Он не мог объективно взглянуть на предмет своего обожания. Сейчас голова работала исправно, и Петров понимал, Зина не просто обворожительная женщина, она интересный человек, настоящий товарищ, остроумный собеседник, он бы пошел с ней в разведку, вот только она не звала его. Физическое влечение, томившее Петрова, было не острым, по-юношески нестерпимым, а тупым, глубоким и потому более мучительным. Вытащить занозу из пальца легче, чем пулю из груди. Он беспокоился, на что они живут, и не мог придумать для Зины денежного занятия, компенсирующего ложки. Выручила Валя. Как-то утром он снова столкнулся с ней у лифта. Поздоровались. Несколько секунд, пока закрывались дверцы лифта, помолчали. Потом Валя спросила: «Павел, можно с вами посоветоваться по поводу одной вещи?»